Агнес, как самая впечатлительная, побледнела. «Он говорит о маме и чужаке», — пробормотала она. «Нельзя допустить, чтобы он их свел». «Тогда нам папу точно не вернуть», — поддержал Эшли. А Джет просто молча потянулся за покрывалом. Он попытался накинуть его на кота, но тот ловко увернулся, прыгнув с пола на стул. «Я бы попросил обойтись без насилия», — возмутился кот. «Я дипломированный амур-мур при исполнении». «Лови его», — скомандовал Джет, и дети разом бросились на кота. Но тот оказался проворным. Несмотря на толстые бока, он ловко прыгал с места на место, повис на шторе, сорвал карниз, забрался на шкаф, оттуда свалил коробки. «Вам меня не остановить!» — орал кот, раскачиваясь на люстре. «Я всегда выполняю задания». «Как ты собрался их свести? У тебя даже стрел нет!» — фыркнул Джет. «Стрелы прошлый век!» — ответил кот. «У меня свое оружие, любовный укус. Один кусь, и пара будет вместе навеки». Люстра, не выдержав веса кота, сорвалась на пол. Грохот был такой, что на шум прибежала мама. Едва открылась дверь, как Амур-Мур шмыгнул в коридор и был таков. А детям влетело заучиненный погром.